и, выйдя от нее, направился в кабинет Дзяджена. В это утро Дзяджен сидел у себя в кабинете и вел праздную беседу с молодыми людьми из числа приживальщиков дома. Как вдруг к нему вошел Бао Юй, справился о здоровье и сообщил, что отправляется в школу. Язвительная холодная усмешка промелькнула на губах Дзяджена. «Этими словами иду в школу? Ты прямо-таки заставляешь меня сгорать от стыда. Я бы сказал, что ты идешь играть в бирюльки. Это было бы вернее. Погляжу я на тебя, и кажется, что ты только пачкаешь пол, на котором стоишь, и оскверняешь дверь, которой прислоняешься». «А зачем вы так строги с ним?» — засмеялись гости, вставая. «Если ваш сын начнет старательно заниматься, то, гляди, годика через 2-3 и прославится, ведь не будет же он вести себя так, как в прежние годы. А тебе, братец, нечего медлить», — добавили они, обращаясь к Бао Юю, «время уже к завтраку». И тотчас два старика под руки вывели Бао Юя. «Эй, кто там из слуг сопровождает Бао Юя?» — крикнул Дзяджен в дверь. Снаружи отозвалось несколько голосов, и на пороге появились 3 или 4 рослых детины. Они опустились на колени перед Дзядженом и справились о здоровье. В одном из них Дзяджен узнал Лигуя, сына кормилицы Бао Юя мамки Ли. Обращаясь к нему, Дзяджен спросил: «Вы с Бао Юем целыми днями пропадаете в школе. Скажи мне, наконец, какие книги он прочел? Наверное, запомнил наизусть несколько легкомысленных рассказиков, да научился всяким проделкам. Вот погоди, освобожусь, так с тебя с первого шкуру спущу, а потом и с этим тупицей рассчитаюсь». Перепуганный Лигуй сдернул с головы шапку. Отвесив земной поклон, он произнес: «Слушаюсь». И добавил: «Старший брат Бао Юй выучил 3 раздела Шидзина, да какой-то там песни: оленей, оленей вдали слышен зов, там лотосов, листья и ряска прудов. Ей-ей, не смею вам лгать». Шидзинь, книга песен, древнейший памятник китайской народной поэзии, созданные в 11-7 веках до нашей эры. Лигуй исказил цитату из Шидзина, сделав эти строки абсурдными: «Олени пасутся на водоемах». Подлинная цитата следующая: «Оленей, оленей разносится зов, едят они дикие травы лугов». Все так и покатились со смеху. Дзяджен, который тоже не мог сдержать улыбку, сказал: «Боюсь, что если он выучит еще 30 разделов Шидзина, толку будет не больше, чем заткнув уши, красть колокол. Просто обман людей. Так что поди, справься о здоровье господина учителя и передай ему от меня: не нужно приводить всякие легкомысленные пустые истории для объяснения Шидзина и древних текстов. Первым долгом заставьте Бао Юя выучить 4 книжи. Это сейчас самое важное». Лигу еще раз произнес «слушаюсь», и, заметив, что Дзяджен замолчал, поднялся с колен и вышел. В это время Бао Юй, затаив дыхание, в одиночестве стоял за дворовыми воротами и поджидал, пока слуги выйдут, чтобы вместе отправиться в школу. Между тем Лигуй, отряхивая на себе одежду, говорил Бао Юю: «Слышал, брат, сначала собираются с нас шкуру спустить. У других людей слуги, сопровождающие хозяина, пользуются почетом и уважением, а мы вот за тебя только терпим понапрасну ругань и побои. Хоть бы пожалел нас». «Не обижайся, дорогой братец», — улыбнулся Бао Юй. «Я как-нибудь на славу угощу тебя». «Эх, молодой господин, кто же смеет на это надеяться?» со вздохом произнес Лигуй.